Приветствую вас, братья. Очень трепетно стоять здесь, видеть такое множество братьев, и очень волнительно. Меня попросили тоже рассказать об Израиле. Я живу в Израиле уже 15 лет. Зовут меня Сергей, я из города Хайфа. Вот так немножко, вообще, как я попал в Израиль. Родился я в городе Омске, жил там до 21 года. Вернулся из армии и женился, уехал в город Тобольск. Там строился новый комбинат. И уже будучи там в Тобольске жил, и когда там приехали братья, начали, такое было вот возрождение, 91-92 год, начали проповедовать Иисуса Христа. И там я, сначала моя жена уверовала, потом, слушая и читая Евангелие, и уже встретившись с братьями, я понял, что это истина, и стал посещать собрания. И в самом начале своего хождения я еще не был крещенный. Пастырь послал нас в Москву, отправил в Москву, как раз там была конференция «Возрождение», 93 готовилась к этой конференции. И я увидел огромное такое количество братьев, тоже большое, и все братья, и были одни мужчины, но не мальчики, вот как сейчас, такие мужи. И для меня это, на меня это такое потрясение как бы привело. Я как-то, в собрании, как мы знаем, большинство женщин, вот, а братьев так немного. А тут я увидел такое количество братьев, у меня такое, знаете, чувство было, что это очень такое серьезное, очень такое что-то твердое. Это не шутки, это не игрушки, это не какое-то легкое увлечение, а вот какое-то такое фундаментальное, такое твердое. И это меня очень так, укрепило, что это действительно правильно, на правильном каком-то пути стою. Ну и дальше было укрепление, утверждение в Господе. И там было рукоположено диаконское служение. И в 99 году так получилось, что мои родители, я даже не думал, что я уеду в Израиль, как-то даже не помышлял об этом, не размышлял. Мои родители тоже неожиданно, вдруг мама позвонила и говорит: мы уезжаем в Израиль. Я так даже: какой Израиль, куда, с чего вдруг? Ну, в общем, если хотите, я документы сделала, и мы с отцом уезжаем. А там уже как вы думаете, если захотите, приезжайте. Ну и мы начали с женой молиться, а в этот момент в собрании, как мой духовный наставник, он собирался ехать в Ярославль и приглашал меня, говорит: поедем трудиться в Ярославле. Я подал заявление, бумаги в АВИР. Уже так думали, может, поедем. И стали так молиться, взяли пост с женой. Говорю: если будет, я так сказал своему брату, говорю, если будут какие-то препятствия, то я буду думать, понимать, что у меня в Израиль препятствия, значит, я поеду в Ярославль с тобой трудиться. А если не будет препятствий, будет такая зеленая линия, то поеду в Израиль. И знаете, на вторую неделю, даже вторая неделя не прошла до конца, а мне звонят из АВИРа и говорят: где вы, что вы не приходите за паспортами? Я: какие паспорта? Я же только дал документы. У вас все готово, давайте приходите, забирайте паспорта. И просто такая была зеленая линия, очень быстро. И легко я прошел все эти собеседования. В общем, просто какая-то такая рука меня вела очень быстро в Израиль. Мы когда приехали в Израиль, немножко так в первый же месяц походили по разным каким-то общинам. Ну, там очень много различного рода всяких общин. И, чувствовали, что в духе, что не наша семья, не тот дух. И так случайно, случайность, естественно, Господь вел. Я так вечером просто пошел однажды по улице ходить, пошел гулять и набрел на одно здание. Смотрю, небольшое такое помещение, двухэтажное, и такая вывеска на русском, на арабском, на иврите, там на английском так написано, немножко стерто. Я так посмотрел и видел, так, по-английски немножко так могу прочитать: «Баптист», что-то такое «Баптист», «Центр», что-то такое, «Баптистское». У соседей, как мог, на руках объяснился, показывая на этот дом, что будет. Но он мне так спрашивает: русский я? Да, он тут собираются. И так это мне тоже объяснил. В общем, в субботу в 11 часов. И мы пришли в 11 часов в субботу на служение, и когда мы пришли, вот первое служение, мы поняли, что это, ну, уже нашего духа, евангельские христиане-баптисты. А на следующую субботу поехали с церковью уже такая, ну, был выезд на природу, и там как бы такой неофициальной обстановке познакомились и поняли, что, ну, это вот эта семья, которую мы искали. И на служении мы себе так уже объявили, сказали, что мы хотим быть членами этой общины. Сказал, что я рукоположенный диакон, и пастор говорит, пресвитер церкви, может, кто-то знает, Ярослав Гатрич, может, слышали, этого, он тогда был там пресвитером, говорит, о, Господь ответил на нашу молитву. Мы, что за молитва, почему, что случилось? Он говорит, а ему, ну, ему тогда нужно было уезжать в Канаду, как-то там с семьей, в общем, какие-то проблемы. А не на кого было оставить служение. Ну, и так получилось, что он уехал, а я остался ответственным за эту общину. Ну, с того времени мы в той были общине. В течение вот этих, сколько я, 15 лет в Хайфе, так вот в течение 15 лет была... община создавалась, она укреплялась, возрастала. Приехали еще многие братья, у нас уже почти по 100 человек было членов. Но я так немножко так об этой общине расскажу. Последние вот эти дни, последнее время произошло огорчение. И по разным, там есть причины несогласия по каким-то библейским пониманиям каких-то мест писания и как отношения. По причинам внутреннего устройства, отношения братьев, в общем, и мы, и я, еще одна семья, мы вышли. Ну, так попросили с миром выйти из этой общины, потому что, ну, получалось, как бы уже немножко такой конфликт нарастал. И мы бы сказали, не, мы не на это призваны, чтобы были какие-то конфронтации, мы вышли из собрания. И потом еще семья была, появилась оттуда, приехала от Румянцева, и так мы... объединились и уже попросили братьев сюда, направили такое письмо помощи, и чтобы мы, ну, как-то получить помощь в организации, в духовном наставничестве, каком-то, ну, именно церковь. И слава Господу, 15 декабря у нас образовалась в Хайфе община, и сейчас у нас 15 членов, 17 детей и молодежи, 7 человек, и такая вот у нас, ну, община. Я, можно сказать, мы младенцы в братстве, ну, в Господе не младенцы, но слава Господу, что Господь созидает церковь, и там теперь у нас еще в Хайфе церковь. Слава Богу. Ну, сегодня очень много наставлений говорилось, здесь много вот по этой теме, наблюдайте священство ваше. Знаете, немножечко я хотел бы еще так, сказать, маленькое такое, ну, может быть, пожелание, наставление. Здесь я рад видеть очень много молодежи. Молодежи, ну, мужи, у которых есть дети, которые прошли трудный путь служения, путь заключений и сохранили эту верность Господу. Сохранили, я, знаете, я хочется даже преклониться перед сестрами нашими. Вот сейчас мы здесь находимся, почти 1000 человек, нас кормят, там все так приготовлено, все очень организовано, здорово. А когда мы кто-то в пути уезжаем, наши детей, за детьми смотрят сестры, да, и это тоже очень важно, я думаю, надеюсь, что когда мы будем разъезжаться, поблагодарят сестер за этот серьезный тяжелый труд. И за тот труд, который они совершали, а братья, которые я удивляюсь, ну, вот этому жертвенности, когда были братья в вузах, а дома множество детей, как они сохраняли детей, да, именно и эти же потом дети, теперь они уже в Господе братья-служители, а их, ну, как бы поднимали, воспитывали. И это тоже они наблюдали священство отцов, они наблюдали священство матерей. Они наблюдали, вообще дети за нами наблюдают, очень серьезно, и с детьми очень, ну, лукавить, они четко, они психологи очень хорошие, мы это знаем, у кого есть дети, они чувствуют фальшь, они чувствуют какую-то нашу недоговоренность, они смотрят на нас очень внимательно, особенно даже маленькие дети, и... Ну, Библия говорит, устами младенца глаголит истина. Подчас бывает, младенец так скажет, что аж все выворачивает, и он обличает. А ты не можешь ничего сказать. И думаешь, прав. И очень хорошо, когда, например, родители, бывает, когда они осознают, что они не правы, были по отношению к детям, и они каются перед детьми. Они также просят у них прощения, и это не унижает родителей, а наоборот возвышает. Иногда, когда пресвитер от церкви кается перед общиной, и это тоже не унижает пресвитера, а это его возвышает. Он не возвышает себя, а наоборот, он допускает, что где-то, может быть, и какие-то промахи, может, где-то что-то ошибся. Со стороны за ним тоже наблюдают и смотрят за его священством. Они хотят от него получать утверждения, наставления. И, в общем, мы друг за другом наблюдаем. Мир за нами наблюдает очень серьезно. Ну, мне больше, так сказать, хотелось бы сделать упор маленький на то, что дети за нами наблюдают. А знаете, я не знаю, как в России, что происходит по поводу... Я слышал вот эта беда, которая захлестнула Запада, о ювенальной юстиции. И мы свидетели этому в Израиле. Тоже очень серьезная проблема. Проблема, когда дети стали руководить. И это, собственно, проклятие. Об этом же говорится в книге пророка Исаии. 3 глава. Книга пророка Исаия, 3 глава, 4 стиха. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Вот Господь Савов отнимет у Иерусалима и Иуды посох». Это первый стих. И это как в наказание. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею». Из 8 стиха. «Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Это как проклятие, и оно разъедает. И это, вот это сейчас мы, что мы видим в Израиле. Очень сильное такое отступление и падение, что дети господствуют. Нарушенные устои, когда нет никаких авторитетов, авторитетов родительских, авторитетов взрослых. Мы в России приучали детей говорить взрослым на «вы», да, обращаться на «вы». Там такого нет, там нету «вы», там нету отчества, там есть «ты». Это, ну, своих детей мы в церквях все равно учим обращаться к взрослым на «вы». Но в Израиле этого нет. В Израиле, вообще не знаю, как у вас относится к наказанию, наказание детей? Как написано, любишь сына, не жалей розы. Да, давайте прочитаем это место, 23 глава притчи. Притчи, 23 глава, с 12 стиха. И вообще, очень много здесь наставлений. Отец дает наставление сыну. Да? «Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце». И 26 стих. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». И тут, опять же, о наблюдении. «Да глаза твои да наблюдают пути мои». Но здесь очень серьезная ответственность и к отцам. А зачем будет сын наблюдать? Подчас мы очень, ну, когда мы подходим к вопросу о наказании, когда мы, может быть, увещеваем или наставляем, или ребенок не понимает слов или что-то еще, и мы прибегаем к наказанию. Что в этом процессе, когда, что мы говорим в этих ситуациях? Почему, или там ребенку не нравится наказание, почему мы говорим, я тебя наказываю, потому что то-то, ты меня не послушал, ты то-то не сделал, и я тебя наказываю. И иногда справедливо ребенок говорит, а ты сам неправильно делаешь. А сам ты говорил так, а поступил по-другому. И бывает такое? И дети нас обличают, что мы подчас бывает сами нарушаем свой авторитет. Мы люди. Мы можем ошибаться. У нас могут меняться взгляды, а за этим наблюдают дети. Знаете, я хотел бы такой совет дать. Очень хороший этот совет когда-то дали мне, и этот совет очень помог нам, моей семье. Мы старались всеми силами поднять авторитет Писания. Не я авторитет, понятно, я родитель, я авторитет, но я могу меняться, я могу ошибаться. Слово Божие ошибаться не может. Это говорит Господь. И мы с малолетства всегда говорили своим детям. Когда что-то они делали не так, мы всегда первое, что мы говорили, несите Библию. И говорили, не надо, мы там уже знаем. Нет, несите Писание. Открывали Библию, и они понимали, что если мы несем Писание, значит уже точно что-то будет или какое-то вразумление, или наставление, если они очень сильно нарушили, то будет и наказание. И мы говорили, открывайте Писание, что говорит Бог. Открывали и читали. И мы говорили так. Это говорит Бог, говорит и вам, и нам. И если Он говорит и мне, я должен это, должен это исполнить. Если я это не исполню, значит, я нарушаю Писание, и Господь будет наказывать меня. А я не виноват. Я хочу его исполнить. Нарушили Писание вы. И так говорит Господь. Не оставляй юношей без наказания. И дети понимали, что это не я его наказываю, а так он нарушил Слово Божие, нарушил повеление Господне. И это было с малолетства. Я призываю братьев молодых, когда у вас будут малые дети, начните, действительно, вот это очень важно, поднимайте авторитет Писания. Не свой авторитет, он тоже будет подниматься, если вы будете исполнять его искренне, исполнять его честно, с полной ответственностью, что за вами наблюдают. Еще такое маленькое отступление. Мы называем себя христианами. На каком основании? Например, у меня фамилия Петров был. Не Петров, да. Нам это понятно. Ты за Израиля. Я скажу. Я скажу. Мне хотелось вот это пожелание сказать. Мне говорилось очень много. Но если мы родились от Христа, мы христиане, правильно? Так, а мы говорим Писание, у нас должны быть те же чувствования. Значит, мы должны наблюдать и смотреть на Христа. И то же самое дети будут смотреть на нас. Если мы не исполняем, если мы не христиане, то мы тогда свой авторитет обязательно нарушим и упадем, и не сможем. Поднимайте авторитет Писания, и будет благословение. Записки об Израиле. Дорогие братья, расскажите нам, пожалуйста, о жизни ваших церквей. Это немножко рассказал, что у нас церковь создалась недавно, в Братстве 15 декабря. Слава Богу, потихоньку, я думаю, будет и вашими молитвами, и нашими стремлением, желанием жить честно и стремиться возрастать. И мы об этом думаем, каким образом в Израиле начать дело благовестия, потому что сложно. В Израиле законом запрещена миссионерская деятельность. Официально законом запрещено ходить по улицам и как вот миссионер. Хотя они делают эти всякими вещами, но они, Израиль смотрит на это, что я хожу и завлекаю. Каким образом завлекаю? Значит, или предлагают там пищи, как вообще там завлекают? Делают какие-то бесплатные обеды на Пасху или на Песах, делают что-то еще, и люди приходят, и там им говорят о иудаизме или что-то еще, какие-то вещи. Хотя они это делают, но они говорят, мы же народ израильский, мы иудеи, и мы говорим об иудаизме, как они это говорят. А мы, если это делаем, будем говорить, значит, мы отвращаем людей от иудаизма или от Писания. И это законом запрещено. Каким образом мы совершаем это дело? Тут уже такое, не можем мы на улице выходить и говорить большими такими, как евангелизация, как это было в России, но от сердца к сердцу. Если где-то работаю, с кем я разговариваю, например, жена у меня работает парикмахером, и к ней приходят клиенты, у нее стоит магнитофончик, играет музыка и песнопения христианские, и люди слушают И начинаются вопросы, и она начинает разговаривать. Где я работаю, там также разговариваем с людьми. И вот и именно если человек желает узнать что-то, тогда мы ну, как больше с ним разговариваем. Но пока что вот таким. Но мы думаем, будем молиться и каким-то образом, может, благовестие продвигать. Однажды мы еще в той церкви вышли хором. Ну, не однажды, выходила молодежь, и в парке мы пели. И хор пел, и мы однажды стоим, поем. Ну и песнопение. Народ собрался, много собрались, слушают, а хорошо, хлопают. Вот, приятно. Но мы говорим, давайте споем на иврите. Ну, чтобы хоть понял народ, о ком мы поем, кого мы прославляем. Спели песнопение на иврите, и народ разбежался, никого нет. Все разошлись. Ну, отношения людей сложные. Некоторые были в России, они... И считали русскими, там, или то, что они евреи. Кто-то скрывался, кто-то что, тут они приехали. Ну, мы наконец-то приехали, мы в Израиль, евреи, и опять выходите со своим Христом, и они, кто-то, ну, у кого-то такой антагонизм не принимает, кто-то слушает, и кто-то спорит, кто-то не хочет. Ну, по-разному, понятно, разные люди. Известно ли вам, какому из колен Израилевых вы принадлежите? Я всегда шутил на этот счет. Я говорю, у меня фамилия Лившиц, я левит. Я всегда пел в хоре. Я считаю колено Левина. Но это шутка. Не знаю, какому колену я принадлежу. По материнской линии у меня были все евреи, где-то когда-то были раввины. Не знаю, какому колену я и принадлежу. История моя такая, когда я в Израиль приехал, я, ну, по закону, репатриации, что моя мама еврейка. Потом, когда мы хотели вызвать служителя, и в МВД узнали, что я христианин, и стала таких, у меня как бы проблема такая. Мне до сих пор в течение уже 15 лет не выдают тот заграничный паспорт, который, ну, как бы, ну, такой основной, на 10 лет. Каждый день, каждый год его продлевают. Если я когда-то хочу ехать, мне его продлевают, но только на год. Когда-то мне грозили, что меня могут депортировать из-за того, что я христианин или что-то еще. Ну, пока не депортировали, как бы не имеют права они по закону. Но узнали, что я христианин, и мне был такой разговор, мне сказали, мы выверим вам национальность. Вызвали меня в МВД. Я говорю, как можно национальность выверить, если я в нем родился. Я еще так пошутил, говорю, можно ли поменять барсу пятна или убрать у него, да? Ну, в общем, долгий был разговор. Понятно, что люди не знают ни Писания, не понимают вообще отличия. В Израиле иудаизм и как иудей – это вроде как еврей. Ну, как бы слияние вместе и национальности, и вероисповедания. Хотя иудей может называться любой. Он атеист, он не знает об Боге вообще ничего. Но он считает как национальность еврей. Он может быть буддистом, он может быть кем угодно, но если он христианин, значит, он еврей теряется. Еврейство теряет, он типа выхрест, как говорят, или, в общем, он не еврей, как они говорят. Ну и в конце концов мы там долго разговаривали, и мне выдали документ, паспорт внутренний, в котором стоят звездочки, там, где национальность. В общем, ничего нету без национальности. Я говорю, ну и правильно, Писание тут подтверждается. Говорю, во Христе нету ни иудея, ни эллина, ни русского, ни варвара, никого. Я говорю, слава Богу, пускай буду так, я без национальности. Для меня это не важно, какой я национальности. Но, главное, что христианин. Да, главное, христианин. И вот о чем я говорил, если родились от Христа, христианин и больше ничего. И самое, и слава Богу. Какова ситуация с арабами в вашем городе? Ситуация с арабами такая, что арабы рознь, разные. Есть арабы-мусульмане, есть арабы-христиане, арабы-православные, арабы-католики есть в церкви, арабы-баптисты, арабская церковь, где сейчас мы снимаем помещение, это тоже община небольшая такая, а именно арабская. Есть арабы, такая, мы, как одно, я уже рассказывал, одно время, 2 года снимали помещение в арабской церкви, в баптистской церкви, такая консервативного толка, и ее так считают, что они такие консерваторы. Но действительно наши братья, вот братья в духе, в истине, и они очень здраво проповедуют Писание. Мы были на их богослужениях, вместе собирались, было у них совместное богослужение. И когда мы искали помещение, мы познакомились с ними. И так, что они первым делом сделали, когда мы обратились к ним с нашей просьбой? Они пришли к нам на служение, послушали, кого мы проповедуем, как идет богослужение, посмотрели на нас, пришли у себя, посовещались в братском совете, говорят, да, мы можем вам предоставить помещение, вы наши братья. И 2 года с нами не брали ни копейки за съем помещения. Как они говорили, что они тоже 20 лет мыкались без своего дома молитвы, знают, что такое не иметь дома молитвы. И так вот были вместе. Интересно, что в тот момент как раз была война, к нам другие арабы, палестинцы стреляли, прилетали ракеты, а мы вместе с этими арабами, христианами, прославляли Господа. Во Христе нету национальности, действительно. Мы были братья все вместе, те же самые гимны, но они на арабском пели, мы на русском, эти же самые гимны и прославляли Господа. И вот такая ситуация. Сами арабы, они между собой, вообще это, как считают, пятое колено, пятая такая, можно сказать, колонна, которая, она, не знаем как, в какой момент что произойдет, потому что там постоянно шаткая такая ситуация в военном плане. И если будет какое-то, может быть, нападение, не знаем, как поведут внутренние арабы. И этого тоже опасаются. Но я не опасаюсь за тех братьев, которые действительно во Христе.